Ты должна понимать, там опасно, можно быть съеденным или убитым аборигенами в любой момент. И что будет делать наша дочь в другом мире без школы и университетов? В любом случае я не хочу рисковать ее жизнью. Светлана вроде и согласилась с этими доводами, и некоторое время не поднималась ей вопрос, но спустя пару дней снова вернулась к вопросу переселения. Артем отмалчивался, ему не хотелось подвергать дочь опасностям чужого мира. Позвонил Семен Петрович, попросил прийти Ларису Анатольевну на дополнительный осмотр, якобы нужно провести одно важное обследование, чтобы окончательно убедиться, что болезнь отступила. «У вас все прекрасно», голос врача было прекрасно слышно в приоткрытую дверь, около которой стоял, ожидая своей очереди, немолодой мужчина в дорогом костюме. «Ваш организм работает, как часы, никаких сбоев. Даже удивительно, в ваши 60 лет такие показатели», восхищался Ковалев. Мужчина с интересом прислушался, а когда уж из кабинета врача вышла симпатичная моложавая женщина и легкой походкой прошла мимо, то и вовсе изумился. «Добрый день, Семен Петрович», поздоровался он со своим лечащим врачом. «Эдуард Григорьевич, рад вас видеть. А кто эта прекрасная женщина, только что вышедшая от вас?» — спросил он врача. «Супруга Василия Дружинина», — последовал ответ. «Интересная у нее история». «Знаю такого», — кивнул Эдуард. «А что там за история? Давайте расскажу после, мне нужно сначала вас осмотреть», — вместо ответа сказал Семен Петрович и поднялся со своего места. Неделю спустя, когда Артем приехал с визитом к родителям, отец озадачил его новостью. «К нам приходил некий Стужинский Эдуард, все спрашивал, как ты лечил мать». Голос отца звучал озадаченно напряженно. «Он местный авторитет, и его внимание к нашей семье меня сильно обеспокоило». «И что же ты ответил?» — спросил Тёма, снимая куртку. «Что выздоровело, когда ты с братом нашелся? Психологическая болезнь якобы была. Знаешь, мне показалось, что он не отстанет. Я задействовал свои связи, узнал, что он неизлечимо болен и уже перепробовал всевозможные способы лечения». «Понятно», — хмыкнул Артем. «Не переживай, что-нибудь придумаем». «Погоди», — остановил его отец. «Мы с матерью подумали и решили, что нам всем лучше переселиться в новый мир. Купим внучке учебники, твоя мама будет ее учить, как положено, Анюта неучим не останется». Артем нахмурился. Все же для дочери он хотел блестящей карьеры, но и жить в другом мире ему понравилось. Взяв время на обдумывание, Тёма отправился домой и в какой-то момент чувствовал, что за ним кто-то следит, вот только так и не смог определить, откуда и кто. Глава 30. «Нужно что-то решить с гривнами», — сказал я собравшимся вокруг меня людям. В совет вошли, кроме меня, Джина, Зула и Сова. Все наше немногочисленное племя в этот момент грелись у отдельного костра. «Предлагаю отправиться к древесному племени и предложить им договор. От нас нефть, от них мешки с гривнами. Кто пойдет?» — спокойно спросил Сова. В его темных глазах плескалось любопытство и желание действовать. «Ты останешься», — сразу же предупредил его я и заметил, как он погрустнел. «Не переживай, впереди еще много дел и ты успеешь прогуляться». «Какие дела?» — снова встрепенулся он. «Нам просто необходимо восстановить численность населения», — двусмысленно сказал я, но, кажется, никто ничего не понял. «Все же бесхитростный народ здесь живет. Пойдем к речному племени, предложим всем желающим присоединиться к нашей общине». «Согласятся?» — односложно ответила Зула. «Да», — согласилась с ней Джи. «Пойдет, ведь каждый из членов племени может стать жертвой для обряда Жжумы, так что, будь уверен, за тобой пойду». «Итак, к древесному племени пойду я и Лока, вдвоем. С момента открытия портала прошел уже месяц. Я скучал по брату, по родителям и по родине, но здесь теперь мой дом, и эти люди, теперь моя семья, потому что я взял на себя ответственность за них и бросить соплеменников на произвол судьбы никак не мог. Мне оставалось надеяться, что Артем благополучно добрался до дома и все живы и здоровы. Больше, почему-то переживал за маму, она всегда была чуткой женщиной, да и отец, хоть и казался крепким, все же любил своих детей. Наше племя продолжало обживаться и исследовать долину. Мы могли бы и дальше ютиться в маленькой пещере убитого горного льва, теперь нас стало гораздо меньше, но в таких условиях, когда все спят в повалку, храпят, чешутся и спускают газы, хнычут, ноют и так далее, не мог существовать уже я. Пришло время озаботиться постройкой дома. Когда-то с Артемом мы планировали поставить сруб во дворе перед главной пещерой, но за суетой и трудоемкостью процесса не стали этого делать. Сейчас же, когда и места хватает, и лес буквально под боком, нужны рабочие руки, а их печально мало, можно сказать, и нет совсем. Пятеро взрослых мужчин, подростки, дети и женщины. Но было бы желание, так и невеликими силами можно поставить сруб, чем я и планировал заняться после возвращения от древесного племени. А пока будем рубить деревья для деревянного дома. Потянувшись, встал со своего места, схожу к главным воротам, проверю, как дела и все ли спокойно. Пойду расставлю часовых у расщелин, следом за мной вскочили Сова, Зула и Джи, кивнув нам, занялись своими делами. Поднявшись в нашу львиную пещеру, пересек ее и шагнул в расщелину. Свет факелов, что были установлены в трещины на стенах, хорошо освещал пространство вокруг. Дойти до когда-то главной пещеры заняло привычные 20 минут. Огонь в лунке горел, неподалеку от него сидел Лака, прислонившись спиной ко вновь возведенному барьеру из крепких бревен, и чистил шкуру. «Как дела?» – спросил я у парня. Тот поднял голову и улыбнулся. «Все хорошо», – тихо ответил он. «Завтра рано утром поплывем к древесному племени», – сказал я и заметил, как глаза парня вспыхнули предвкушением путешествия. Кивнув ему, отправился дальше, во двор, окруженный чистоколом. Поднялся по лестнице и взобрался наверх к парням, что сидели там. Рока и Раф, первый уже выглядел неплохо. Зула и Джина хорошо его подлатали, а частое купание в радоновом источнике пошло на пользу всему его организму. Правда, шрам все еще украшал его правое плечо и часть груди. Все же раны от клыков и когтей той росомахи были весьма внушительными. Варкалаки подходили, заметив меня. Первым заговорил Рока, мы в них отправили несколько горящих стрел, парочку ранили, после чего они убрались во свояси, а в целом тихо вокруг, лишь изредка слышен плеск в озере, достаточно громкий. Зула говорит, водные чудища возвращаются в наши края, добавил Раф, на двоих у них был один бинокль, выделенный мной для более эффективного дозора. Нефть бодро горела за пределами чистокола, ее щедро доливали вечером и ранним утром, и потом разок посреди дня. Теперь это было неукоснительное правило, каждый знал, чем может обернуться небрежение в столь важном вопросе. Подле Рока лежал мой пистолет, я лично учил парней стрелять, они знали, что использовать огнестрел можно лишь в самом крайнем случае, и основным оружием у них всегда выступал лук. «Хорошо, я пойду», — кивнул я им, еще раз внимательно осмотрел подступы к нашему чистоколу, прислушался к звукам. Тихо, лишь какие-то насекомые едва слышно трещат. «Смотрите в оба». «Хорошо, Серый», — кивнули парни, и я отправился к Джине. Она уже ждала меня в гроте с Радоновым озером. Улыбка невольно расцвела на моих губах, стоило мне увидеть то, с каким удовольствием она лежала в горячем источнике. Пар, исходивший от поверхности воды, завил ее волосы в красивые колечки, выглядела жена расслабленной и довольной жизнью. Я сначала в душ, взял стоявшую на полке остатки мыла и вышел в коридор. Мыло. Вот еще головная боль. Его катастрофически мало. Джи говорила про какой-то мыльный корень. Кажется, придется воспользоваться ее знаниями. Мыться золой не шибко хотелось. Ранним утром, обмазав часть корпуса у лодки нефтью, мы отправились к озеру. Подойдя к берегу, огляделся. Убедившись, что все тихо, хотел было скинуть рюкзак на землю, как краем глаза зацепил странное движение. Вода вдруг вспенилась и над ее поверхностью поднялось, в щели с рядами страшных острых зубов чудовище. Оно было достаточно близко к берегу, его тихое порыкивание заставило сердце пропустить удар. Я все же человек, совсем не боевая машина, и мне стало страшно. Такого зверя мне видеть еще не приходилось. «Лака, не двигайся», — шикнул я товарищу и вскинул ружье. Но монстр не двигался, следил за нами злыми маленькими, налитыми кровью, глазками и нервно дергал носом. Ему явно не нравился исходивший от лодки запах нефти. «Будешь стрелять?» — так же негромко спросил Лака. «Подождем, пока уплывет или отправимся в путешествие?» «Нет», — ответил я, — «ждать не будем. Поплывем». Столкнули общими усилиями наши плавсредства в воду. Зверь отплыл подальше и продолжал сверлить нас взглядом. «Глаза умные», — сделал вывод я, — «непростой зверь». «Так ведь и адуки тоже умные», — ответил Лака. «С чего ты взял? Мне стало любопытно». «Так все старики говорят», — пожал плечами юноша. «Ладно, загружаем». Отдал команду и пришедшие с нами мужики принялись, с опаской поглядывая на чудище, устанавливать бочонки с нефтью на дно плавсредства. Я не стал брать много, просто, чтобы показать лису, что нефть у меня есть. Все то время, что работали соплеменники, держал на мушке зверя. Оно же, как будто застыло, только поводило глазами и дергало носом. Как только последний бочонок занял свое место, мы с Лакой сели в шлюпку и я завел мотор, тот громко взревел, чем напугал странное животное. То вдруг резко отплыло, да так, что крупная волна докатилась даже до нас и исчезла в глубине озера. «Идите домой!» — крикнул я соплеменникам, но те уже отошли от берега, махнул им рукой и направил лодку по знакомому маршруту. До племени леса добрались за неполные двое суток, практически не делая остановок. Монстр следовал за нами, как привязанный, правда на значительном расстоянии, но его неотступное присутствие нервировало нас, и я старался быть постоянно начеку. «Нас заметили», — сказал Лака, «хотя я уже и сам видел, как несколько человек шустро спускаются с ближайшего к нам исполина на землю». Причалили, с помощью подоспевших мужчин вытянули лодку на берег, обнялись с вождем. «Я рад был видеть Лиса живым и здоровым. Рад, что ты выжил», — улыбнулся он, глядя на меня, как Джи. «С ней все хорошо», — ответил я, и попросил, «помогите оттащить лодку подальше. Мне не нравится вон тот зверь», — голова чудища торчала над водой. «Да», — кивнул вождь, — «с дерева было видно, как он движется за вами. У меня для вас подарок», — я ткнул пальцем в бочонки с нефтью. «Чувствуешь, слезы земли», — довольно кивнул Лис, — «как такое не почуять? Пахнет знатно. Неужели отыскали источник? Да, и теперь ты можешь перестать брать нефть у племени медведей. Это очень-очень хорошая новость», — хмыкнул вождь. «И что же ты попросишь взамен?» «Соль, только грейная, и чем больше, тем лучше», — ответил я. «Соль у нас теперь тоже есть». «Вот как», — воскликнул вождь древесного племени, — «богато живете». Мне ничего не оставалось, только развести руками, как бы говоря, что есть, то есть. Вечером в честь нас был устроен праздничный ужин, а на следующий день мы в деталях обговорили, сколько нефти нужно Лису и сколько мешков зерна необходимо мне. Глава 31. Домой возвращался довольный переговорами. Нам в дорогу положили свежего мяса, и ближе к вечеру мы решили приготовить его на берегу. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая его в сочные розово-красные тона. Легкий ветерок слизнул последние перистые облака, оставив темнеющее небо обнаженным и кристально чистым. В дальнем от берега жидком лесочке щебетали птицы, но уже не громко, едва-едва, они готовились ко сну. На дне лодки лежали уже опустошенные бочонки, нефть из них слили древесные жители, поэтому вытянуть ее на берег только силами двоих не составило труда. Да, было тяжеловато, но вполне по силам. Плавсредства оставили в прибрежных кустах, сами же разбили лагерь намного дальше, на всякий пожарный. И пусть я больше не видел любопытной страшной морды неизвестного водного чудовища, это вовсе не значило, что оно от нас отстало или, что кто-то другой не захочет полакомиться человечиной. Лака занялся мясом, нарезая его на кусочки, я же решил осмотреть окрестности во избежание неожиданностей. Тихо. Взобрался на возвышение и огляделся, приложил к глазам бинокль. Мелкие, медленно перемещавшиеся у горизонта точки, как и ожидалось, оказались каким-то стадом травоядных. Возвращался к Лаке, когда по округе поплыли аппетитные запахи жарящегося мяса. «Как дела?» — спросил его, усаживаясь рядом. Морда того монстра не появлялась над водой, нет, не видел, оглянулся через плечо напарника и все же сменил позицию, пересев так, чтобы водное пространство было перед глазами. Мясо покрылось аппетитной корочкой, и я, обжигаясь, принялся за ужин, но не успел прожевать первый кусок, как заметил колебания воды, и над водой снова показался монстр. Его нос забавно вытянулся, он словно принюхивался к воздуху вокруг, подплыл ближе, но, видать, лодка его смущала, а точнее вонь нефти от нее, поэтому он, взяв чуть левее, подплыл ближе к берегу. Ауэрф, донесся до меня приглушенный то ли рык, то ли шипение. Лака смотрел на неожиданного гостя, парень явно испугался, но с места не сдвинулся, лишь подтянул поближе лук со стрелами. «И чего ему от нас над?» Понизив голос, спросил он меня. «Не знаю», пожал я плечами. Встал и, сделав 5 шагов в сторону реки, размахнулся как следует и кинул в сторону монстра кусок жареного мяса, в меру подсоленного, хорошо приготовленного. И каково же было мое удивление, когда неизвестное мне животное, тяжело вынырнув, ухватило кусок острыми в 2 ряда зубами. «Офигеть!» Пробормотал я, снял с шампура еще немного и снова кинул. В этот раз рассмотрел тело зверя внимательнее. Грузное, я даже сказал бы жирное, неповоротливое, голова словно сразу же начиналась из туловища, на шею даже намека не было. Кожа или шерсть, мне было непонятно, блестела в лучах заходящего словно хорошо намазанное маслом. И самое страшное, размеры. Оно было чуть меньше нашей лодки, совсем немного. Я в который раз поклялся без нефти к воде не подходить. Рау. Глаза чудовища были устремлены точно на мои руки, в которых я сжимал шампур с остатками моего ужина. «Надеюсь, что я принимаю правильное решение», — вздохнул я, подошел к костру и, подобрав сухую ветку, перенанизал свое мясо на нее, потому что железный шампур кидать в реку не было никакого желания. «Лови!» И отправил ветку в недолгий полет. Животное схватило палку, как собака, и тут же скрылось под водой. «Серый, зачем ты его кормишь нашим мясом?» — возмущенно воскликнул парень, осуждающе качая головой. «Он наверняка не голоден, в реке хватает живности. Но вот такого мяса он точно не ел, чтобы с дымком, с нашими травками и солью», — хмыкнул я в ответ и вернулся к костру. Да вот только присесть так и не смог, позади раздалось уже знакомое: «Рау, да что ж ты будешь делать?» Почему-то мне стало весело, и я, сняв еще один шампур, проделал все те же манипуляции и снова угостил гостя. «Больше нет!» — крикнул ему, макушка монстра исчезла в глубине, не знаю, услышал ли он меня, и понял ли, но более делиться своими порциями не собирался. «Давай доедим и поплывем дальше», — вздохнул я, обращаясь к Лаке. Тот кивнул и вернулся к еде. «Он нас преследует», — прошептал Лака, глядя на меня круглыми в темноте глазами. Я, направив большой фонарь вперед, продолжал движение. «Спи», — сказал парню, — «хотел бы напасть, давно бы пошел в атаку, с его-то размерами». Мне почему-то было спокойно, либо же я просто устал, и чувство опасности несколько притупилось, и ничего с этим я поделать не мог. Сосредоточился на веслах. Мы шли в узком месте реки со множеством поворотов, плыть тут на двигателе, да еще по темени, опасная затея. Спать не хотелось, оно и к лучшему, поэтому, развлекая себя, принялся петь. «Выйду ночью в поле с конем». Сначала тихо, но потом чуть громче, по водной глади голос разносился далеко и, казалось, что я стою на сцене и мой голос в сотни раз усиливает микрофон. Было всяко, всяко пройдет. Песня закончилась, я вывернул на прямую реку, и уже можно было заводить двигатель, но от чего-то не хотелось. В душе стало спокойно, откуда-то появилось ощущение, что с Артемом и близкими все хорошо. «Что ты такое спел?» — тихо спросил Лака. Он, оказывается, не спал. Я посмотрел на парня, на его щеках блестели слезы. В который раз убеждаюсь, что вовсе не обязательно знать язык, чтобы понять, все же музыка – великое средство передачи чувств. «О родине своей пел», – вздохнул я. «Спи, скоро твоя вахта». «Красиво было», – тихо проговорил парень, и с головой накрылся моим пледом. Я оглянулся, подсветил фонарем и заметил, что монстр, высунувшись гораздо дальше, чем обычно, смотрит на меня странным взглядом, и не было в его взоре угрозы, только интерес и любопытство. Или это просто игра света и тени, а я надумываю того, чего нет. «Эх», — хмыкнул я и завел мотор, лодка тут же принялась набирать скорость, унося нас во тьму. Впереди была ночь с ее звездами, а в долине меня ждала любимая жена и соплеменники. До родной пещеры добрались к обеду следующего дня, нас вышли встречать те, кто дежурил на чистоколе. Лодку споро вытащили на берег. «За теми кустами ее оставьте», — распорядился я, — «завтра с утра пойдем на рыбалку. Давно свежую рыбу не ели, копченая надоела». «Этот монстр за вами, как привязанный», — заметил Рока, с опаской глядя на торчащую над водой верхнюю часть головы. «Или это другой, просто похожий, а того вы убили?» «Тот же», — хмыкнул я, — «любитель мяса на костре, Сергей». Раздался крик, и я заметил, как ко мне бежит Джина. Девушка раскраснелась, широкая улыбка украсила милое личико. Я рванул навстречу и подхватил ее на руки. «Я так скучала и переживала», — протараторила она, стараясь унять дыхание после быстрого бега. «Все хорошо, твой отец жив-здоров, бабушка тоже в порядке», — улыбнулся я, целуя ее в кончик носа. «Вождь Лис передал тебе, что рад твоему удачному замужеству за теперь такого богатого меня». Не удержался я и рассмеялся. Жена подмигнула мне и перевела взгляд на реку. «Я раньше таких монстров не видела в нашей реке», — заметила она. «Интересно, откуда он?» И смотрит так, она повела хрупкими плечиками, словно хотела сбросить накатившую на нее дрожь. «Да, к реке без меня не ходить», — поднял голос я, чтобы все любопытствующие услышали. «Пойдемте, мы с Лакой голодны, рау!» Рыкнули на мои слова со стороны реки, я даже вздрогнул, такой рев был громкий и просящий. «Ну что за чушь?» Я стал эмпатом по монстрам, посмотрел на водного зверя и махнул парням. «Уходим!» Есть спокойно не мог, мне все эти умоляющие глаза не давали покоя. Так, хлопнул себя по коленям и поднялся. «Наложите мне полную миску шашлыка», решился я вдруг. «Ты куда?» – опешила Джи, глядя, как я с полной глиняной миской направился к Напсыпи, чтобы подеться к львиной пещере. «Хочу кое-что проверить», – ответил я ей, но жена увязалась за мной, как и Лака с Рока и еще парой подростков. Путь до озера занял прилично времени, впрочем, как обычно, пока пересечешь все ходы в теле скалы, затем двор, даже пришлось чуть приподнять ворота чистокола, чтобы не перелазить с помощью веревки, как мы это делали в последнее время, и спуститься к воде. Озеро было тихим, мелкие волны нал усилившийся ветер, над водной гладью никого не было. Я просто поставил таз максимально близко к водной кромке, отошел, постоял, подождал. Соплеменники замерли гораздо дальше, с интересом, помноженным на три, вытягивая шею, следили за представлением, но ничего не происходило, и монстр не объявился, может и уплыл вовсе. «Пусть миска стоит», — сказал я своим, поравнявшись с ними. А следующим утром, когда я пришел к озеру, чтобы порыбачить, моя челюсть медленно отвисла. Чашка стояла на берегу, совершенно пустая, а рядом с ней лежали две огромные рыбины, блестя радужной чешуей в лучах восходящего солнца. Глава 32. Интерлюдия. Долго размышлять и взвешивать все за и против Артему не дали родители и жена. Больше всего его удивила именно Светлана, которая заявила, что тоже долго думала и решила, несмотря на дочь, перебраться в новый мир. В общем, Артем сдался под общим натиском родни, тем более он и сам был склонен все же переместиться к Сергею. Ему там понравилось, а близких защитить они смогут, только к этому нужно как следует подготовиться. Еще долго обсуждали предстоящие сборы с карандашом в руках, чтобы ничего не забыть, составили список всего необходимого. Первым делом подсчитали свои финансовые возможности, коих оказалось немало, но все же недостаточно, и решили аккуратно продавать недвижимость, закупать необходимое на подставные лица, используя паспорта работников. Отец предложил взять большой кредит под внушительный процент на развитие бизнеса и арендовать участок на месте прохода в другой мир, и уже там концентрировать все необходимое имущество, которое планировалось забрать с собой. С того самого дня, как были сделаны окончательные расчеты, началась грандиозная подготовка к бегству в новый мир. Отец с Артемом съездили к главе администрации того района, где находился предыдущий и предположительно будущий портал в новый мир, тем более он был однополчанином отца, они служили на одной заставе, и когда-то постройка заимки именно в том районе была не случайна. Договор аренды на 3 года, чтобы там создать пруд для выращивания рыбы, все это делалось для прикрытия основной причины. И по этой же причине им было позволено огородить водоем и близлежащий нужный переселенцам участок колючей проволокой и запрещающими проход табличками на законных основаниях, хотя в это заболоченное место и без табличек редко кто забредал, разве только местные охотники, не имеющие лицензий. Огораживать решили осенью, и то со стороны ближайшего населенного пункта и единственной проселочной дороги, по которой можно проехать только на вездеходе, и то не в распутицу. На двух Уралах снова решили устроить временные дома на колесах, дабы пока построиться нормальное жилье в долине, не испытывать неудобств. Особенно Артем с папой переживали за маму, и Светлану с дочкой. Книги. Тоже еще та головная боль. Этот вопрос на себя взяла Лариса Анатольевна, пообещав выкупить только все самое необходимое и через интернет в разных онлайн-магазинах. А еще решено было прихватить ноутбуки и флешки с самой разной информацией, солнечные батареи и многое-многое другое. Материалы выбирали с учетом дальнейшего использования после того, как использование автодомов потеряет надобность, и они пойдут под разбор. Потихоньку начали распродавать оружейные магазины, находящиеся в соседних городах, попутно скупая в больших количествах боеприпасы, то бишь, порох, капсюли, гильзы и готовые пулевые, картечные патроны, все 1.12 калибра. Отец использовал старые связи с военными, а вернее прапорщиков на разных мобскладах и предприятиях, занимающихся утилизацией просроченных боеприпасов на предмет приобретения патронов калибра 7,62х39 для нашего нарезного оружия, таких как СКС, Сайга и Пары АКМ. После недолгих торгов по количеству и цене удалось приобрести боеприпасов, достаточных для ведения небольшой войны. Также смогли прикупить 5 списанных огнеметов, которые, впрочем, на проверку оказались вполне рабочие и даже ни разу не использованные. Нашелся к ним напалм в герметичных емкостях. Это отец, после рассказа Артема о свирепости адуков и их страха перед огнем, решил приобрести. На складе пожарной части добыли огнезащитные комбинезоны. Артем же очень удачно приобрел большую партию стрел и луков, огромный запас тетивы. Прямо от производителя скупили приличный запас различных веревок. В общем, все закупалось по составленному списку. Не забыли и про холодное оружие, и просто о хороших ножах. Подумали и о кузнечном оборудовании. Закупили различные мини-станки и комплектующие, резцы, сверла, все необходимые расходники и запасные части. Приобрели 2 больших генератора, способные обеспечить довольно большой поселок электроэнергией. К середине зимы закупили многое из запланированного, распродали основную недвижимость, весь оружейный бизнес, остался только родительский особняк, в котором теперь после продажи всех квартир наша семья жила в полном составе. Мама, являясь врачом-терапевтом, собрала все необходимые на ее взгляд лекарства, а Светлана, как специалист в сфере, связанной с компьютерами, скачивала на жесткие диски все, что может пригодиться на новой, неосвоенной земле. По настоянию мамы купили стоматологическое кресло со всем необходимым, подумали о производстве тканей, заказали небольшие ткацкие станки, помня, что Джи знала, из каких растений можно делать ткани, но все равно в тех же военных складах приобрели целый прицеп обмундирования образца 40-х годов, в отличном состоянии, как раз в момент списания старых запасов, все было из натуральных материалов. Артем, вспоминая, как неприятно пахнет от человека, постоянно носящего шкуры, был особенно рад всему приобретению, и когда снова предложили партию списанного обмундирования за смешные деньги, приобрел их. «Как мы все это провезем через портал?» Почесывая макушку, задумчиво протянул отец: «Нужны еще грузовики. И еще, а кто сядет за руль всех машин? Нас всего 4, как раз на 4 Урала, и то женщинам нужно крепко потренироваться». Папа озадачил Тему. Согласившись с резонными доводами отца, Артем притормозил с покупками, и они взялись за вдумчивую укладку имущества в уже готовые автодома и прицепы, 2 первых ввиду отсутствия пассажиров, заполнили под потолок, используя все возможное пространство, не говоря о бортовых тентованных грузовиках и прицепах. Последняя партия солдатского обмундирования, как и предполагал отец, не поместилась. Проблема разрешилась откуда не ждали. Агроном, которого наняли для подборки посевного материала, в один действительно прекрасный день приехал на своих санях, запряженных лошадью, прямо к дому Дружининых, и с порога ошарашил вопросом: «Мне вот что интересно, друг мой сердечный, где вы нашли земли с тем составом грунта, что я у вас взял, как образцы? На том грунте, судя по проведенному анализу, будет расти, цвести и пахнуть даже высохшая палка». Артем с отцом долго пытались отговориться, но напор Николая Петровича не спадал, он явно заподозрил что-то. «Братцы», — стукнул старый агроном по столешнице, — «наслушавшись объяснений, я старый одинокий вдовец, давно живущий один и потерявший смысл жизни после смерти жены, у меня нет детей. Но во это», — кивок на маленький прозрачный пакетик с остатками земли иного мира, — «разожгло во мне давно, казалось бы, потухшую искру исследователя». Взяв с Петровича честное слово о неразглашении, отец, знавший дядю Колю, как порядочного, честного человека, все же рассказал о новом мире. С каждым словом глаза старого агронома разгорались пламенем исследовательского азарта. «Сомневаться в правдивости твоих слов, Василич, даже не думаю, я и так догадывался. Возьмите меня с собой, это же такое приключение на старости лет. Если нет возражений против моего участия, то за семена платить не надо. Это будет мой взнос». Обговорив действия агронома, который заявил, что ни за что не оставит своего коня, договорились, что после покупки грузовика с прицепом, он к нужному времени уже со всеми семенами и своими вещами будет готов к переходу. За всеми хлопотами по подготовке к переселению незаметно пролетела зима. Ближе к весне все чаще стали поступать довольно настойчивые звонки из Москвы с приглашением Ларисы Анатольевны на дополнительные обследования. Государственная машина начала свои движения, встревожился отец, и теперь они не отстанут, наверное, изучили все анализы и теперь не стоит ждать ничего хорошего. Сколько власть придержащих и олигархов мечтают о продлении своих никчемных жизней, они пойдут на все ради разгадки тайны выздоровления Ларисы. Смена номеров телефонов давала непродолжительный результат, через некоторое время снова начинались настойчивые звонки на новые. Между тем заметно помолодевшие и избавившиеся от застарелых болезней родители Светланы, от которых не смогли скрыть наши приготовления, решительно заявили о намерении последовать вместе с дочкой и внучкой в новый мир, а вслед за ними собрались ее брат с супругой и двумя сыновьями 12 и 14 лет. По нашему примеру было куплено еще два Урала с прицепами, тем самым выкупив все стоящие на продаже автомобили в этой воинской части. Состояние техники было гораздо хуже, и поэтому пришлось вложиться в ремонт двигателей и ходовой, изготовили два кунга под временное жилье. Также они за свои деньги стали закупать все необходимое для жизни в первобытных условиях. Брат Светланы, Борис, работал на частном предприятии токарем, умел работать на всех станках, имея высшее образование, не смог устроиться по специальности инженером-энергетиком, увы, без опыта работы нигде не принимали. Ему Артем поручил продумать будущую электрификацию нашего анклава, обрисовав на словах его особенности, и прикупить все материалы, необходимые для этого. Тесть Артема до пенсии работал в лесоперерабатывающем предприятии, его озадачили проблемами дальнейшей переработки древесины, и он с удовольствием взялся за покупку нужного оборудования. Жена Бориса имела образование по специальности добыча и переработка нефти, но проработала в этой сфере всего 2 года, после чего встретила Борю и вышла замуж. Этой специальности Артем обрадовался, наверное, больше всего, а еще подумал, что кто-то настойчиво помогает ему, максимально готовым отправиться в новый мир. Все в семье, кстати, называли другую планету или реальность новый мир, так и прижилось. В общем, Артем дал задание Кате собрать все по методам добычи, а главное переработки нефти, пояснив, что она, нефть, практически находится на поверхности, также попросил для переработки сырья подобрать недорогое и простейшее оборудование, чтобы производить хотя бы соляр и бензин, и пусть они выйдут не очень высокого качества. Ко времени перехода, уже ближе к лету, вся недвижимость была продана и вложена в авантюру перехода. Артема все больше не покидала тревога, а вдруг не откроется портал или откроется не там, где они предполагают, волновался, пожалуй, даже больше, чем когда был на новой земле, тогда это касалось только его и Сергея, а теперь он взвалил на себя ответственность за такое количество близких людей, ведь по факту получается, он оторвал их всех от привычной жизни и дал призрачную надежду на что-то новое. Слежку или еще какие-то неприятные ощущения Тёма более не замечал, да и времени на это не было, поэтому он, откинув подозрения и излишнюю мнительность, окунулся в финальные приготовления. Но с каждым днем, чем ближе подходило время перехода, Тёма становился все мрачнее, пока, заметив его настроение, Светлана, а за ней и остальные, не успокоили Артема всего лишь одной фразой: «Мы сами принимали решение, и, даже если ничего не выйдет или выйдет, но не так, как ты думал, тебя винить никто не станет». От этих ободряющих слов стало чуть легче, но все же полностью снять груз ответственности они не смогли. Интерлюдия. Эдуард Григорьевич, они продали загородный дом, сели по машинам и направились в сторону тайги, в кабинет Стужинского. После короткого стука вошел высокий подтянутый мужчина. «Какие будут приказы?» «Собирай людей, выступаем». Глава 33. Интерлюдия. Колонна машин двигалась по главному шоссе и, доехав до нужного поворота, свернула на дорогу, ведущую в сторону заимки. Был уже глубокий вечер, свет фар освещал путь. До арендованной земли добрались через час. Отперев ворота, преграждавшие путь, Уралы и грузовики заехали на территорию один за другим, после чего ворота снова плотно закрыли. До открытия портала оставалось не больше 3 дней, если верить подсчетам Артема. Слежку Артем не заметил, зато заметил его отец, замыкавший колонну, о чем и сказал сыну. За нами двигались 3 крупных черных джипа, потерев переносицу, мужчина сел на свободный стул на кухне автодома Темы. Они пытались сделать вид, что просто едут в ту же сторону, но чуйка меня никогда не подводила. Это по нашей душе. Осталось понять, нападут ли сейчас, или будут продолжать следить на расстоянии. Они свернули на проселочную дорогу, уточнил Артем, принимая кружку с чаем от молчаливо слушавшей их беседу Светланы. Нет, покачал головой отец, но они свернут. Позже, я уверен в этом. Поняли, наверное, что их приметили, поэтому решили прикинуться ветошью. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления, вздохнул Тёма, выставим часовых, пусть несут дозор. На то мы решили, и легли спать. Но ни в эту ночь, ни в последующие две никого поблизости замечено не было. Это нервировало и заставляло переживать еще сильнее. Тёма, Светлана обняла мужа за талию и прижалась к его груди. Ты и так сильно похудел, спишь урывками, я ведь все замечаю. Не волнуйся так, все у нас будет хорошо. Артем прижал супругу покрепче и зарылся в ее душистые вкусно пахнущие волосы. Вот Серега обрадуется мылу и шампуню, вдруг хохотнул он, чувствуя, как напряжение чуть отпускает скованные мышцы, как бы не больше всему остальному. Неужели там все так плохо с гигиеной, улыбнулась в ответ супруга. Не так, чтобы и хорошо, ответил Тёма и добавил, пойдем, пора выезжать, сегодня после обеда портал должен открыться. Все эти дни ожидания, да загрузили машины всем тем, что складировали на арендованной земле, едва впихнули, честное слово, но благодаря смекалке и такой-то матери, справились, выдвигаемся, крикнул Артем и нырнул в кабину. Мощный движок грозно взревел, ворота давным-давно были открыты, закрывать их никто не планировал, и колонна Уралов неспешно выехала на проселочную дорогу. Эдуард Григорьевич, спросил своего грозного шефа его заместитель, едем за ними, и старайтесь не отсвечивать, грозно добавил Стужинский. Эдуард хотел проследить и выяснить, куда же такое количество людей и машин, заполненных до упора, направляется. Вариант напасть и допросить с пристрастием отпал сразу же. Разведка донесла, какое оружие у семьи Дружининых с собой. С таким вооружением можно выиграть маленькую войну. К тому же всегда существовал вариант случайностей, при которых шальная пуля может задеть самого нужного человека, на котором замкнуто знание. Стужинский никогда дураком не был и обладал очень нужными качествами, терпением и хладнокровием. Он догадывался, что эта семья или ее член ведает какую-то тайну, у него даже было несколько предположений. Первое. В тайге есть источник, либо место обетованное, где можно жить и не болеть. Второе. Переход в другой мир. Третье. Он заблуждается и эти люди просто решили сменить место жительства. При этом последний вариант казался ему много абсурднее двух предыдущих. Сергей. За несколько дней до открытия портала мы выдвинулись в путь, взяли восточнее на сотню метров. Нас было всего трое взрослых мужчин, все остальные остались в долине. За это время многое уже было сделано. Общими силами сложили один большой сруб, поставили баньку. Джина с Зулой и небольшой компанией женщин насобирали высокой странного вида травы, каким-то образом ее вымачивали и потом из получившегося сырья делали одежду. Получалось в общем-то неплохо, всяко лучше, чем щеголять в привычных шкурах. Соплеменники, кстати, оценили и легкость новых одежд и даже вошли во вкус от мытья в горячо натопленной бане. Также мы успели сплавать к речному племени, откуда большинство моих соплеменников были родом. К нам пожелали переселиться 5 полноценных семей. Они, увидев расцветшего Рока, довольного жизнью сова, недолго думали. Все же быть следующим кандидатом на церемонию и жумы в племени медведей мало кому хотелось. А тут мы такие красивые, пережившие зиму и даже в меру упитанные. Зак кривил губы, не желая лишаться весомой части племени, в итоге все же не стал препятствовать, удовлетворившись хорошо выделанными шкурами и мешком лекарственных трав от Зулы. Добравшись до места, припарковали машину за густыми кустами, разведали местность, поохотились. Затем занялись обустройством места для ночлега, перекинули взятые с собой доски между деревьями так, чтобы и полулежать было более-менее удобно, и чтобы до нас не могли достать хищники, после чего приготовили сытный ужин на костре, плотно поев, забрались наверх, чтобы отдохнуть и поспать. Сова остался дежурить первым, мне выпало предрассветное время, самое сложное, когда сон самый сладкий и веки закрываются сами собой. Переживал ли я, откроется ли портал? Пройдет ли посылка, все ли хорошо с Артемом и родителями, столько вопросов и ни одного конкретного ответа. Поэтому нервничал я знатно, стараясь заглушить тревогу привычными повседневными делами. Часто думал о том, что же именно брат закупил для моего племени. Артем не должен был подвести, мужик он хозяйственный, деловитый. Самое главное, что я с таким нетерпением ждал, это оружие. Затем уже бытовые товары, те же крепкие веревки нам бы сильно пригодились. А вообще я был бы рад всему, что мне приготовили. Джи недавно призналась, что беременна, и я все еще не отошел от этой новости. Как подумаю, так улыбка от уха до уха. Я стану отцом. Это же сколько ответственности. Хотелось кричать всему миру, и наоборот молчать, чтобы не спугнуть свое счастье. Время в ожидании тянулось бесконечно медленно. Мы больше прохлаждались, делали стрелы для луков и просто отдыхали. Все же работы в долине было очень много, а тут у нас вышел небольшой отпуск. Монстр наш речной вдруг заговорил: «Сова, не помрет без куска жареного мяса?» «Нет», хмыкнул я, «чего ты так переживаешь-то? Так он такую рыбу нам таскает, какую ты ни разу не ловил. Его лако кормить будет», ответил я. «К тому же, я с ним поговорил, предупредил, что меня не будет несколько дней. Странное чудовище, оно понимает твой язык», покачал головой Вара, третий член нашей небольшой компании. «Скорее интонацию», не согласился я с ним, я разные слова говорил с одной и той же эмоцией, он воспринимал их одинаково, с разной реагировал по-разному. «Так что пусть монстр и разумен, но все же не настолько, как вам бы того хотелось. С новым приблудившимся к нам озерным жителем мы неплохо поладили. Раз в день я носил ему жареное мясо с ароматом душистых трав, даже лепешкой несколько раз угощал, и все было с удовольствием съедено. Взамен он притаскивал нам большую, чуть сплющенную жирную рыбу. И такая действительно никогда не попадалась в мои сети. Так в спокойном ожидании подошел заветный день. Сова встал рядом со мной, Вара устроился на дере с ружьем на изготовку, вдруг появится Варкалаки. Не стоит недооценивать этих тихих грозных хищников. Глянул на часы, ровно 2 часа дня. Нервы были натянуты до предела, а портал все не открывался. Неужели в этот раз предположение прадеда Джины окажется неверным? Холодная волна разочарования медленно плеснула из глубин души, охватывая внутренности. «Да как так-то? Что-то давно стоим», — тихо проговорил Сова. «А тумана все нет. Еще немного подождем», — отмахнулся я, нервно поправил кепку и уставился, не моргая, перед собой. «Ну же, давай, глава 34. «Пойдем», — вздохнул я, и уже повернулся было, но тут услышал удивленный вздох Сова и резко развернулся. Туман появился словно из земли и, как живой цветок, резко раскрылся, поднимаясь все выше, становясь гуще и насыщеннее. Магический проход рос, не желая останавливаться, и когда принял свои обычные впечатляющие размеры, будто замер, впрочем, замерли и мы с Сова. Не прошло и минуты, как я заметил по ту сторону неясное движение. Оно становилось все отчетливее и в итоге оформилось в пару выехавших к нам машин, а за ними потянулись еще и еще. Я стоял, разинув рот, да сколько же их, просипел, ошарашенно взирая на происходящее. Автомобили ехали парами, не один за другим, а по 2 в ряд. Вот это да, вот это посылка. И с радостным воплем кинулся к первой машине, которая уже остановилась, и из нее на землю спрыгнула мама, выглядевшая на фоне мощного Урала маленькой девочкой. О такой радости, как встреча с мамой, я даже и не мечтал. Как, оказывается, я по ней соскучился, словами не передать. Все же разлука с ней для меня была самой тяжелой. «Мама!» — воскликнул я, но голос от чего-то подвел, и вместо крика вышло неясное сипение. Пока я осторожно обнимал и целовал мамины щеки, не замечая ничего вокруг, нас окружили все те, кто управлял этими машинами. «Рада тебя видеть!» «Дорогой, смеясь и плача», — сказала мама. Я тут же опомнился. «Мама, родные», — огляделся и признал родственников. Тёмка с отцом стояли, широко улыбаясь. «Спасибо вам всем за такую посылку. Только портал скоро закроется, вам нужно успеть назад». Родня заговорщически переглянулась, и до меня стало доходить. В общем, дальше было затяжное приветствие друг друга, объятия и множество вопросов. Познакомился с своей Варой, затем, немного успокоившись, решили потихоньку выдвигаться к нашей первой пещере у озера. Дорогу к скрытой среди гор долине пока не смогли найти, но похоже придется это сделать как можно быстрее. Такое количество техники в ущелье перед пещерой оставлять без пригляда не вариант, да и жить будем однозначно в долине. Меня больше всего обрадовал внешний вид родственников. Однозначно Артем на полную катушку использовал все прихваченные с собой чудодейственные настойки, и они не подвели, результат налицо, точнее на лицах. Пока ехали к пещере, чуток понервничал, а вдруг Джи не понравится маме? Так, доехав до места и собрав вокруг себя всех нас, мама, как маленький генерал, распорядилась. «Недельный карантин, в том числе и вы», указала она на Сова с Варой, «сидите с нами. Мало ли, может, мы прихватили ту модную болезнь, что сейчас бушует на земле. И ты, Сергей, тоже посидишь с нами. Джи появилась на чистоколе, и я, стоя снизу, объяснил ей, в чем дело. Жена была в положении, и забота за малыша взяла верх, и девушка согласилась увести всех из Перовой пещеры, в том числе и часовых, в долину. Более близкое знакомство с Джиной и родней пришлось ненадолго отложить. Как только соплеменники, обитавшие в первой пещере, удалились, мы с Тёмой по веревке взобрались на чистокол и уже оттуда подняли ворота. Внутри поместилось всего 5 машин, остальные пришлось припарковать подле забора с внешней стороны. Плюс каждый автомобиль тащил за собой просто огромных размеров прицепы, что грохотали по пересеченной местности, так, что, наверное, распугали всю живность на много километров вокруг. Но все обошлось, и они тоже благополучно докатились до нашей пещеры. Их отцепили и пристроили у скалы в ряд. Когда все более-менее успокоились, народ высыпал из машины и начал разбредаться по окрестности. Я на радостях общался с отцом, мамой и Артемом. До меня не сразу дошло, что что-то не так. Раздавшийся пронзительный крик буквально встряхнул меня, и я кинулся в ту сторону, откуда он доносился. Озеро, плеск воды, рычание животных, человеческий крик – все смешалось в невообразимую какофонию звуков. Сердце бухало так, что я думал, вот-вот разорвется. Вывернув из-за поворота, тут же оценил ситуацию. На берегу, в окружении Рока и Лаки, находились 2 детей, к которым к ним в страхе жалась Анюта, дочь Артема и Светы. А метрах в 200 мой новый друг, тот самый приблудившийся озерный монстр, рвал на куски тюленя. Артем тут же вскинул к плечу свой слонобой 50-го калибра, намереваясь пристрелить страшное чудовище, но я успел его остановить, пообещав объяснить все позже. Из рассказа Рока и Лаки, они пришли к озеру покормить моего монстра, дети, как обычно, увязались с ними и упросили задержаться. Тем более они видели наши машины и потом хотели и на них посмотреть поближе. А потом к ним прибежала Аня, но не успела она с ними как следует познакомиться, из озера прямо на берег выскочил тюлень с зубами, как у акулы. «Спасибо!» Обернувшись к озеру, крикнул я, ведь только благодаря прирученному озерному жителю дети остались целыми и невредимыми. «С меня большой кусок жареного мяса в отличном соусе!» «Рау!» Донеслось в ответ, и монстрик, схватив свою добычу крепче, утянул тушу тюленя в озеро. В итоге я собрал всех новоприбывших и провел разъяснительную беседу о правилах поведения в этом прекрасном, но очень опасном новом мире. К Рока и Лаке с детьми мы не стали приближаться, я отправил их в долину, а сам вернулся к чистоколу и помог отцу закрыть ворота, чтобы кто-нибудь снова не вышел и не нарвался на неприятности. После обеда, приготовленного нашими заботливыми женщинами, стали решать, как нам поступить со всеми нашими богатствами в виде груженных автомобилей, как перегнать все в долину. Было решено после частичной разгрузки самых необходимых вещей, оставить все на грузовиках и искать проезд к нашему главному местообитанию, тем более что подходило время посевных работ. Николай Петрович, наш главный агроном, уже выгрузил своих животных, а это, кроме кобылы с жеребцом, еще и 2 козы с козлом, куры в клетках, лошади и косон. Прежде чем мы захлопнули ворота, завел во двор, а курей доверил женщинам. Неделя пролетела быстро, и мы, взяв минимум вещей, отправились через пещеры в нашу долину. Вид из бывшего логова пещерного льва ошеломил землян. Конечно, на родине тоже имелись места не хуже, но такого великолепия никто никогда не видел. Пейзаж открывался воистину сказочный. Шикарный ковер из зелени, с вплетенными в него разноцветными цветами, редкими вкраплениями кустов, тянулся от скалы до самого леса. Спустившись к подножию горы, где уже стояло несколько срубов и баня, отец и все вновь прибывшие мужчины со знанием дела взялись за составление плана устройства нового поселка. Указав мне на ошибки с выбором места, я с радостью признал свою некомпетентность в этой сфере и снял с себя эту обузу. Строительство – это точно не мое. Затем последовало знакомство всех друг с другом, как положено, представил Джину родителям. Мама, вопреки всем моим опасениям, искренне обняла невестку и даже пустила слезы радости. «Скоро у меня еще один внук или внучка появится», — мечтательно улыбаясь, приобняла она нас. Отец стоял рядом и счастливо улыбался. А следующим днем я, Артем и Сова отправились к нами же заваленному проходу. Предстояла работа по его расчистке и расширению, чтобы мог пройти квадроцикл. Пора искать дорогу в эту часть горы. Целую неделю прочесывали окрестности, уже отчаялись, и тут помогла сама природа и внимательность сова. Он заметил, как небольшое стадо коз зашло в кусты у самой горы и исчезло. Он указал Артему на этот факт. Артем, не очень веря в удачу, решил проверить, как он думал, очередную пещеру. Так оно и оказалось, только пещера была с низким потолком, нам пришлось согнуться, чтобы ее пройти и не удариться головой о неровный потолок. Выход вел прямо в густые высокие кусты с натоптанной дорожкой у стены, а с внутренней стороны долины мы этот проход и не заметили, нахмурился я, к нам могли забрести медлаки или стая варкалаков, или еще кто похуже. Зато этот проход можно легко расширить, начал размышлять вслух Артем, прекрасные ворота получатся. Пока мы с Артемом искали проезд в долину, наш агроном Николай Петрович, не любящий тратить время зря, организовал народ и по частям перетащил два мини-трактора и два мотоблока. Нечего сидеть на месте, время-то идет, урожай надо осенью собрать знатный, ворчал он вечерами, я буду пахать землю, все остальные приступайте к посадке картофеля, моркови, лука, все разметим, чтобы один овощи в одном месте, другие в другом, и про зерновые не забудем. И саженцы фруктовых деревьев надо определить. Ох, работы-то сколько. Но было заметно, что вся эта суета ему только в радости, мужчине не терпится поскорее приступить к полномасштабной работе. Николай Петрович оказался в нужное время в нужном месте на нашем пути, и я был рад, что отец и Тёма его не упустили. Сколько проблем снял пожилой агроном с наших плеч. И вот, наконец, проход был достаточно расширен, и в течение месяца очищен он камней и густых кустов. Все автомашины с прицепами перегнаны в долину. Пилораму поставим прямо у леса, решительно заявил отец, оглядывая территорию хозяйским взглядом. Деревья пилим строго по плану, не как попало, а так, чтобы пробить просеку к месторождению нефти. Жить продолжили пока в автодомах, поселив в новые избы аборигенов. Таким образом, потихоньку, помаленьку новые попаданцы стали обживать этот прекрасный новый мир. Эпилог. Интерлюдия. В это же время неизвестно где, три черных джипа стояли на берегу, наверное, моря. Внутри наглухо затонированных бронированных шевролетах и сидело 15 тренированных крепких ребят, за исключением главного, тот был худ, сух и имел болезненный цвет лица. Все они в напряжении держали взведенное оружие, ожидая команды босса. Главарь, по чьей инициативе все эти люди оказались неизвестно где, да еще и в летнее время, когда всего пару минут назад была осень, никак объяснить невозможно, и обозвать глюком сложно, ибо сразу стольким людям мерещится одно и то же не может. Пока бойцы не проявляли признаков паники, а только в недоумении вертели головами, пытаясь понять, что произошло, и нет-нет с надеждой поглядывая на шефа. Эдуард Стужинский был человеком умным и решительным, много знающим. Без таких качеств он бы не смог добиться того, чего достиг. И вот теперь, решившись войти в затухающий непонятный туман вслед за семьей Дружининых, он также в шоке смотрел прямо перед собой, стараясь скрыть дрожь в пальцах и растерянность, что накатило на него, стоило Эдуарду понять, что что-то совсем не так. Нанятая им дюжина бойцов была прекрасно экипирована крупнокалиберными автоматами H12 под патрон 12.755 мм СЦ-130. Обошлись они недешево, но экономить деньги не имело смысла, поскольку это был его последний шанс, или пан, или пропал. Также прикупил несколько современных ранцевых огнеметов в полном комплекте. В багажнике одного из джипов лежал переносной станковый гранатомет с двойным боезапасом. Прикупил и крупнокалиберный пулемет Корт 12.7108 с достаточным запасом патронов. Эдуарда даже увлекла эта игра за жизнь. Появился интерес и смысл жизни, какой-то азарт. Он, будучи очень умным человеком, обдумывал разные варианты развития событий и старался насколько возможно подготовиться к неожиданностям. И такой момент наступил. Первое замешательство прошло достаточно быстро. Эдуард быстро сообразил. Они вошли в туман в осенней России, а вышли куда-то то в теплые края. А еще внутри него зарождалось подозрение, о котором он подумает позже. «Сидим, в оба глядим», — разомкнул он плотно сжатые губы, «пока нам ничего не угрожает. Машин Дружининых не видно, либо они успели достаточно далеко отъехать, либо нас выкинуло в другое место». «Эдуард Григорьевич», — подал голос его личный секретарь, «так мы въехали в какой-то портал, межземельный, а может и вовсе межмировой», — осторожно озвучил он те мысли, что возникли у самого Стужинского. «Володя, разберемся», — ответил ему Эдуард и снова замолчал, но ненадолго. «Мобильные работают, люди полезли за гаджетами, Через минуту последовало дружное отрицательное качание головами. «Проверьте рации, с ним все в порядке», – отчитался крупный бородатый мужчина. «Сходите, разведайте местность. Поищите следы от колес грузовиков наших убегающих», – последовал приказ. Основная часть бойцов отправилась на разведку, оставшиеся организовали круговую оборону вокруг автомобилей, расчехлив даже тяжелые пулеметы и гранатомет. Парни были настроены серьезно, некоторые многозначительно переглядывались, но абсолютно все хранили молчание. Разведчики вернулись через 4 часа и рассказали странные вещи. Обследовали побережье в обе стороны от места дислокации, а также сходили в сторону от моря. Вдоль побережья ничего интересного не обнаружили, никаких признаков жизнедеятельности человека, никаких судов на море увидеть тоже не удалось. И уж тем более следов от колес крупногабаритных машин тоже не было. Словно те, за кем они так спешно рванули в пугающий туман, растворились в воздухе. Разведгруппа, обследовавшая континентальную часть, также ничего не нашла. «Эдуард Григорьевич», — заговорил старший среди разведчиков, — «животные, те, что мы смогли рассмотреть в оптику, вовсе не похожи на земные. Я, конечно, могу ошибаться, но странно все это». Мужчина разблокировал свой смартфон и показал боссу видео. Эдуард внимательно его выслушал, посмотрел видео и объявил: «Как вы все уже наверняка предположили, мы попали скорее всего в другой мир, какую-то параллельную реальность, но это теперь уже не так важно, тайну перехода знают дружинины, чтобы их спросить, нужно их найти, а для этого стоит быть осторожными, дабы выжить в этом месте, посему стоит держаться вместе», — Стужинский говорил, на лицах многих заметил недоумение и неприятие его слов. Пообедав армейскими сухими пайками, приказал провести инвентаризацию всего, что имелось с собой. 3 джипа с полными баками соляры, 2 канистры по 25 литров в каждой машине, запаса сухпайков хватит на неделю, воды оказалось маловато. «Надеюсь, она здесь найдется», — сказал крупный мужчина, подойдя к бизнесмену. «С оружием все прекрасно. 15 крупнокалиберных автомата, столько же пистолетов, у каждого боевой нож, пулемет «Корт», гранатомет и боезапаса в достатке. Сейчас оружие перепроверим, что надо почистим и готовы выступать, только стоит тщательно подумать, в какую сторону. У меня в джипе лежит сайга 12 сотня патронов к нему». Пока Эдуард и Николай молча обдумывали ситуацию, заговорил Павел, личный водитель Стужинского: «Я еще в тайге успел пострелять, даже зайца взял». «Это очень хорошо, Пашка, что ты такой предусмотрительный», — хмыкнул Эдуард Григорьевич. «Теперь наши дальнейшие действия. Не будем пороть горячку, разобьем временный лагерь здесь же, а вот завтра с утра пораньше выдвинемся на одной машине от моря строго на юг на разведку. Настройте автомобильные рации, они достают дальше, если далеко уедем, и рации достанут до точки отправления, то вызовем всех оставшихся к себе. Продвигаться будете не спеша, взяв одну машину на прицеп, необходимо экономить топливо, я думаю, здесь его негде купить. А, может, и есть где, да вот только добраться до обжитых мест еще нужно смочь». Уже неделю 3 черных джипа не спеша двигались по направлению строго на юг по земным компасам туда, где вдали виднелись горы. Эдуарду удалось объяснить своим бойцам, что обратной дороги возможно нет, были те, кто впал в глухую депрессию, все же там, на земле у них остались семьи. Другие находились в непонятном состоянии, переходящем в принятие новой реальности. Все они пережили несколько нападений местных хищников, похожих на земных волков, отличавшиеся от сородичей внушительным ростом и острыми, торчащими из пасти, клыками. Эти звери многих из команды Стужинского отрезвили и буквально заставили их взять себя в руки. Питались мясом, добытым на охоте. Эдуард ощущал себя сносно, пару раз забыл принять таблетки, но продолжал чувствовать себя неплохо. Если на земле его переставали носить ноги и он чувствовал сильное головокружение, то здесь Эдуард ощущал лишь общее недомогание, и оттого налегал на местную воду и старался медитировать рано утром, делая дыхательную гимнастику, уверенный, что этот мир помогает его организму восстановиться. Встав с мокрой от росы травы, Стужинский оглядел далекие горы, видневшиеся в рассветной дымке. «Хэймэм», — усмехнулся он, чувствуя, как его тело впервые за долгое время нигде не немеет и дыхание не срывается, — «совсем неплохо. Мне уже здесь нравится».